На воздвиженке вздумали ставить детские спектакли, сцены из «Ревизора», «Горе от ума», Бориса Годунова. Саша, обладавший несомненным талантом актера, играл Хлестакова, Чацкого, самозванца в сцене у фонтана. Я играл Городничего и Скалозуба, Марийка Шереметьева, Марью Антоновну, Софью и Марину Мнишек. Режиссерами были наша Соня и ухаживавший тогда за ней князь Владимир Николаевич Долгоруков. Со смятением и ужасом я вскоре убедился, что Саша напропалую ухаживает за Марийкой, а она с ним кокетничает. Но влюблен-то в нее был я и считал, что и она в меня влюблена. Я почувствовал себя глубочайше оскорбленным, и на следующем детском балу на третью кадриль демонстративно пригласил не ее, а одну из подруг моей сестры Маши, а Саша пригласил Марийку. В ту зиму я глубоко страдал от этого разрыва и, считая ее изменницей, избегал с ней разговаривать. Она делала вид, что не замечает моей отчужденности. К весне я со злорадством возликовал, когда заметил, что Саша кинулся ухаживать за другой девочкой, а Марийка осталась, как говорится, с носом. Дядя Владимир Владимирович, дядя Вовик, устроился на работу в банк для внешней торговли и в каждый свой приход к нам приносил мне заграничные марки для коллекции. В ту зиму умерла его жена Татьяна Семеновна, тетя Таня, крестьянка по происхождению. Она умерла из-за чрезмерной дозы хлороформа, не проснувшись после операции. Ее отпевали в церкви Николы Плотника на Арбате. Она лежала в гробу ослепительно красивая и казалась юной девушкой. Хоронили ее на Дорогомиловском кладбище. Ни той церкви, ни кладбища давно не существует. С того времени дядя Вовик прожил в своей квартире в Хлебном переулке вдовцом еще 50 лет. Дочь его, Елена, взялась быть хозяйкой, хотя была еще девочкой. Раз в неделю дядя Вовик приходил к нам на Еропкинский, садился молча рядом с дедушкой и за вечер произносил едва ли не более двух фраз. Часов 9 брат Владимир выходил из своей комнаты. Составлялась партия в бридж. Третьим, а если был еще гость-игрок, то четвертым партнером был я. Если же приходило два гостя-игрока, чаще всего Артемий Раевский и Юша Самарин, то меня, к моему огорчению, отстраняли. А играть в бридж не на деньги, а на удовольствие я очень любил и играл хорошо, только чересчур волновался. Брат Владимир в своих чудом уцелевших записках отметил мою игру. 7. В ту осень кончилась продолжавшаяся года полтора передышка, и опять начались аресты. К тому времени были ликвидированы, как печаталось в газетах, банды. Иначе говоря, последние отряды белых, зеленых, а также националистов на Кавказе, на Украине, в Сибири. Басмачи в горах Средней Азии еще держались. Вряд ли среди бывших людей организовывались настоящие заговоры, вербовались из их рядов иностранные разведчики, шпионы. Многие из бывших держались по отношению к советской власти, как тогда говорили, лояльно. Но многие втайне оставались непримиримыми ее противниками. Иные любили рассказывать анекдоты, иные, знакомясь с иностранцами, служа в дипломатических миссиях, сообщали им о своей жизни, о быте, о нравах в городах и селениях. И их сведения сильно отличались от тех восторженных статей, какими заполнялись газеты. Чрезмерная религиозность одних, отчужденность от общественной жизни других, а главное, чуждые эфемерному социализму настроения заставили насторожиться органы ОГПУ. Бывших крупных чиновников, офицеров, титулованных стали арестовывать. На допросах выясняли их взгляды и задавали один и тот же вопрос: «Ваши политические убеждения?» Иные, не колеблясь, отвечали: «Я монархист». Другие говорили: «Лояльно». Первые получали сроки в лагерях от 5 лет и выше. Вторые иногда ссылались, иногда освобождались. Но те годы считались гуманными, относительно, конечно. Самое малое наказание было -6. Человек, показавшийся на допросах не очень преданным идеям социализма, высылался и получал право жить в любом городе страны за исключением 6 городов – Москвы, Петрограда, Киева, Харькова, Свердловска, Тбилиси и пограничной полосы. А в архивах на Лубянке хранились папки с их делами, которые в 30-е годы вытаскивались на свет Божий, и подозреваемые попадали туда, откуда в 20-е выходили благополучно. Первым среди наших родных и знакомых был арестован живший в Петрограде мой 20-летний двоюродный брат Кирилл Голицын. Сейчас, когда пишу эти строки, он жив, и знаю, что пишет воспоминания, в которых со всеми подробностями описал, за что его посадили, как он провел в тюрьме, в лагерях и в ссылках в 2 приема, более 20 лет. А я лучше умолчу, чтобы не напутать. К моменту ареста его мать, Мария Дмитриевна, урожденная Свербеева, умерла. Он жил вдвоем со своим отцом, а моим дядей Николаем Владимировичем, дядей Никсом, который вскоре тоже был арестован. В передаче он запек в пироге записку-инструкцию, как сыну поступать на допросах. Он наивный не знал, что все передаваемые продукты тюремщики режут на куски. Записку обнаружили, и он был обвинен, как и его прапрабабка при Петре I, в недонесении слов. Московские родственники бросились хлопотать. Моя мать пошла на прием к своему ручному коммунисту Смедовичу. Красавица Сонька Бобринская отправилась к секретарю ЦИК Янукидзе, а мой отец пошел в политический Красный Крест, во главе которого стояла замечательная женщина Екатерина Павловна Пешкова, жена основоположника советской литературы Максима Горького. Постараюсь рассказать об этом удивительном учреждении подробнее. Сам там бывал. Помещалось оно на Кузнецком мосту, дом 26. Теперь тот скромный двухэтажный дом разрушен, а на его месте построено высокое, принадлежащее КГБ здание. Там, на первом этаже, находится бюро пропусков. А раньше никакой вывески не было. Вернее, у небольшой двери висела вывеска «Курсы Берлица». Тогда была в моде такая система обучения иностранным языкам. Вы поднимались по лестнице на второй этаж и шли по длинному коридору, где направо и налево были комнаты, принадлежавшие этим курсам. Коридор упирался в стеклянную дверь, и только тут, при тусклом свете электрической лампочки, замечалась небольшая вывеска «Политический Красный Крест. Прием юриста в такие-то дни, в такие-то часы. Прием Е.П. Пешковой в такие-то дни, в такие-то часы». Вы открывали дверь и попадали в комнату, где сидели две девушки-секретарши, которые записывали цель вашего посещения. Там стояли лавки для ожидания. В следующей комнате сидел заместитель Пешковой, он же юрист, бывший видный меньшевик, в свое время ссылавшийся царским правительством, весьма интеллигентного вида еврей в пенсне и с бородкой, Михаил Львович Винавер. В той же комнате сидела высокая и молодая интересная блондинка, которая принимала посетителей, родственников заключенных, что-то записывала и давала советы. И еще была у нее обязанность сообщать, какие приговоры получили мужья, сыновья и дочери посетителей. Из этой комнаты шла дверь в кабинет самой Екатерины Павловны, куда допускались по записи. Однако мой отец проходил к ней без очереди, и он, и моя мать знали ее еще до революции. Вместе подвязались в обществе охраны материнства и младенчества. Когда возник политический Красный Крест? Во времена ЧК его не было. В 1924 году мой отец начал ходить к Пешковой. ОГПУ сменила ЧК в 1922 году. Наверное, этот год и надо считать годом основания политического Красного Креста. Это было своего рода справочное бюро. А самое главное, там утешали. Ошеломленные, непонимающие, за что и почему неожиданно обрушилось на их семью горе, жены и матери арестованных, прослышав о других, таких же несчастных жен и матерей, о существовании политического Красного Креста, шли сюда. После равнодушия и черствости в прокуратуре, при передачах в Бутырской тюрьме, они получали здесь теплое слово, слово утешения, слово надежды. И даже они чувствовали это, слово сочувствия. Они выходили отсюда успокоенные, подбодренные. Помогали ли здесь? В некоторых случаях, да, удавалось смягчать приговоры. В случаях явного произвола Пешкова активно вмешивалась и спасала. Да-да, спасала людей. Были отдельные семьи, в том числе и наша семья, которым она крепко помогала в течение многих лет. Увидел я ее впервые, когда на туго набитым портфелем в руках, красивая, эффектная, стройная, в кожаном пальто, в кожаном шлеме летчика, вышла скорыми шагами из подъезда курса в Берлице, села в коляску мотоцикла и покатила в сторону Лубянской площади. Она всегда ездила в ГПУ таким способом, хотя пешком пройти было два шага. Со слов Павла Дмитриевича Корина знаю, да это и без меня достаточно широко известно, что вся семья Пешковых, сам писатель-классик, жена, сын с невесткой, были близки с членами коллеги ОГПУ, а Егода и его пресные являлись постоянными посетителями дома на Малоникитской и на даче Горького и числились его друзьями. Знаю, что Екатерина Павловна, минуя охранительные посты и секретарей, прямо проходила в кабинет Егоды и в особо вопиющих случаях не просила, а требовала, и не просто смягчение участи заключенных, а их освобождение. Примечание. Когда Ежов заменил Егоду на посту наркома внутренних дел, он разогнал политический Красный Крест и посадил всех его сотрудников, кроме Екатерины Павловны. До самой войны она занималась разборкой грандиозного архива Красного Креста, который до сих пор считается секретным. Участвовала в разборке архива своего мужа. Во время войны в Ташкенте она занималась беженцами, о чем пишет в своих воспоминаниях вдова писателя Всеволода Иванова Тамара Владимировна. Конец примечания. Я потому остановился подробнее на деятельности этой выдающейся во всех отношениях женщины, что в широких кругах нашей страны и за границей об этом мало известно. Даже в архипелаге о Пешковой упоминается лишь двумя-тремя фразами.